Веселительный настой, пусть и хозяйка на постой. Тапки для Габки, зубы для Любы, карты, червы да бубы. Для шулеров гроза, шестерка бьет туза, не попадайся на глаза. Рюмочка у грюмочка, подушка-думочка, шарф-душилка, свинья-копилка. Грош бросаешь, два достаешь. А вот дурман-трава, чтоб кружилась голова. Волшебная дубинка с арбалетным прицелом, чтоб ребра в драке были целы. Ну что, заинтересовало что-то? Нет, не заинтересовало, сказал урк, прикидывая, не оглушить ли торговца его же дубинкой, чтобы можно было спокойно смыться. Излучая истинно радиоактивное дружелюбие, толстяк облапил его своими здоровенными ручищами. Я тебя понимаю, приятель, ты ведь из тыра, не так ли? А раз так, то тебе требуется нечто особенное. Такое, чего точно нет в тыре. У большого лажа есть то, что тебе нужно. Таня не заметила, чтобы торговец сунул руку в карман, но на его протянутой ладони вдруг появилось узкое, тускло поблескивающее кольцо. «Прошу», — любуясь им, сказал большой лаж, — «перстень повелителя моря принадлежал черному магу Посейдонису и его потомкам. Обрати внимание, перстень выкован из трех полосок — серебряный, золотой и бронзовый. В перстне живут три духа. Один гасит самое жаркое пламя. Другой вызывает морской прилив, а третий убивает хозяина перстня, если он три раза быстро не произнесет «Тромасладор». Ну как, впечатляет, дружок? И цена подходящая. Тот кошелек, который ты сдибрил у моего соседа. Впечатляет, урк виноват покосился на Таню. Да только не люблю я этих сделок с духами, которые так и норовят тебя растерзать. По мне уж лучше надежные обережные заклинания без черной магии, хороший прочный лук и дюжина хороших стрел. «Мудро, юноша, мудро!» Торговец с необычайной прытью кинулся к крайнему шкафчику и что-то достал. «Все же есть у меня одна вещичка, перед которой и тебе не устоять. Ну как, что ты видишь?» «Пояс», — сказал урк. Большой лаж кивнул. «Вроде того. Ты, и все вы, разумеется, думаете, что это просто старый кожаный пояс, в который вделаны три камня, опал, изумруд и гранит. Однако не все так просто. Перед вами знаменитый пояс повиновения. В поясе живут три демона. Когда хозяин трет три его камня и дышит на них, демоны дают ему власть над лопухоидами и магами. Кроме того, обладатель пояса получает дар невидимости и вечную любовь всякой девушки, которую поцелуют. Даже если это будет случайный дружеский поцелуй, а девушка стоит под венцом с другим, исключений не бывает. Магия пояса очень сильна. Ну как, согласен? Отдай мне кошелек, который ты срезал у Саида, и этот пояс твой, соблазнял большой лаж. А зачем вы идете на эту сделку, если пояс так уж хорош? Колеблясь, спросил урк, у которого теперь появилась особая причина желать именно этот пояс. Причина из четырех букв. Первая — Т. Большой лаж исторг виноватый вздох. Во имя самого святого желания нагадить ближнему своему. Мы, торговцы лысых опят, живем в очень замкнутом мире. Мне долгие годы будет чем утереть нос Саиду, этому дешевому шантажисту, который провонял мне всю лавку гнилыми фруктами. Ну, согласен? Ну, вообще-то, начал урк. Не надо. К чему пустая болтовня? Скажи просто, согласен. Принимаю все условия и ответственность за этот предмет. И сделка вступит в силу, настаивал толстяк. А зачем говорить все это? Спросил урк. О, простая формальность. В магическом мире полно дурацкой бюрократии, ослепительно улыбнулся большой лаж. Урк открыл уже было рот, но Таня, внезапно осененная чем-то, больно наступила ему на ногу. Что ты делаешь? Погоди, можно я спрошу? Большой лаж, то, что вы сказали про пояс, это чистая правда? Обратилась она к торговцу. «Разумеется, чистейшая, готов дать любую магическую клятву, хоть все сразу!» Поклялся торговец, с воодушевлением хватая с полки толстенный справочник «Самые жуткие клятвы народов мира», профессор Искариотов, издание для параллельных миров. «Всеми клятвами этого справочника клянусь, что все, что я сказал про пояс, чистая правда!» воскликнул лаж. «Чистая — это чистая правда, но не вся. Почему бы вам не поклясться, что это вся правда?» — подсказала Таня. Большой Лаш поспешно и даже с испугом отшвырнул справочник. «Какая, в конце концов, разница? Это отличная сделка! Но почему, тьма меня возьми, ты об этом заговорила?» – недовольно буркнул он. «Да уж разница есть. Если бы этот пояс действительно был так хорош, он стоил бы всех сокровищ мира. Вы бы тогда точно не сидели в лавке в лысых опятах, заманивая прохожих», – заметила Таня. Урк задумчиво взглянул на нее. Похоже, он наконец сообразил, что в словах Тани есть смысл. «Да, я тоже хочу услышать всю правду», — сказал он. Улыбка сползла с лица Большого Лажа. Физиономия торговца стала вдруг кислой и колючей. «Так и быть. Воля покупателя — закон», — произнес он. «Вот вам вся правда. Мне не удается спихнуть этот пояс уже 8 лет. Демоны пояса действительно дают власть, уникальную власть. Но они же в награду высасывают из хозяина всю радость жизни, всю волю и все желания. Сообразили, что это значит? Человек, способный получать абсолютно все, не хочет совершенно ничего. По сути, он становится рабом пояса. 10 предыдущих хозяев пояса удавились на Осине. Существует предсказание, что 13-й хозяин сумеет одолеть его. Правда, озвучившая его пифия известна тем, что трагически погибла в день, когда объявила, что боги подарили ей бессмертие, чем крайне подорвала свой посмертный авторитет.